Я помню нежность ваших плеч. Они застенчивы и чутки, и лаской прерванную речь вдруг после болтовни и шутки. Волос червонную руду и голоса грудные звуки, сирени темной в час разлуки пятиконечную звезду, и то, что больше и странней из вихря музыки и света, взор, полный долгого привета и тайна верности твоей.